Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы еще раз поговорим о грамотном питании. У нас в студии кандидат химических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Лариса Марковна Позняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Харе Кришна. Недавно, Лариса Марковна, во многих газетах, как вы знаете, прошла информация о том, что божества в индуистских храмах и в Индии, и в других странах мира принимали предложенное им молоко. Я думаю, что вы помните об этом. Да, конечно. И аюрведа, как известно, рекомендует молоко. Но сторонники натуропатии категорически отрицают полезность этого продукта. Каково ваше мнение на этот счет? Вы знаете, это событие, оно действительно очень интересное. И многие слушатели преданные, конечно, приняли это как вполне естественное событие. Но те люди, которые переходят сейчас к вегетарианству и занимаются вопросами здорового питания, они в некоторой степени были, в общем-то, в недоумении, потому что, как известно, и вы это упомянули, натуропаты, сторонники здорового образа жизни, они просто отрицают молоко как здоровый продукт. И в этой связи мне думается, что событие, оно как раз очень, ну, вовремя произошло, потому что это нам, сторонникам аюрведического грамотного питания, которые считают, что молоко — это один из самых ценных продуктов, которые создал Творец, достойно того, чтобы знали о всех его полезных качествах. И в связи с этим я хочу напомнить нашим радиослушателям, которые, естественно, я думаю, читали книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Это беседы Шрилы Прабхупады с Бобом Коэном, его учеником, который стал впоследствии преданным. Он говорил: «Да, все гигантское творение создано из энергии Бога. Это факт. Наше знание совершенно. Раз я разделяю точку зрения величайшего ученого, значит, я тоже величайший ученый. Мне совсем не трудно стать величайшим ученым, потому что я получаю знания от величайшего ученого. А в Бхагавадгите Кришна, этот величайший ученый, говорит: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго — это мои 8 отделенных энергий. Так же, как и молоко, говорит Шрила Прабхупада. Что такое молоко? Это проявление отделенной энергии коровы. Значит, вы понимаете, величайший ученый, первый ученый в творении, Кришна, говорит: молоко — отделенная энергия коровы. Как же мы можем не прислушиваться и не следовать этого совета? Во всяком случае, для меня авторитет Кришны выше, выше, выше всех других авторитетов. И вот как бы лишний раз Кришна дал, вот через это событие, дал людям это знание. Вы посмотрите, что пьют божества? Они же пьют молоко. Самый великолепный продукт. И вы знаете, здесь можно даже некоторую провести аналогию. Вот существует такой праздник в христианстве — крещение. И в этот день все наливают и пьют воду. Эта вода потом в течение года вообще не портится, не происходит никаких процессов гниения. И объясняют это тем, что именно в этот день идут какие-то особые такие космические энергии, божественные энергии, которые насыщают эту воду, и вода становится особой. Вот я думаю, что можно какую-то провести параллель в этом смысле, и это событие еще раз дала нам такой материал, такую основу, базу для того, чтобы проповедовать молоко как самый ценный продукт. В дальнейшем я расскажу о том, почему это молоко с разных точек зрения истинной науки и науки, может быть, биохимической современной является ценным. А сейчас я хотела бы сказать, что послужило таким активным толчком, чтобы мы с Яги Валки сегодня побеседовали на тему о молоке. Было как раз это в те дни, когда это сообщение о том, что божества пьют молоко. Я находилась за городом, на даче, и каждый раз, когда я приезжаю туда, обязательно иду в поселок за парным молоком. И в этот день было много работы, надо было сделать разные дела. Погода вдруг испортилась, пошел сильный дождь, стало темнеть, и я с досадой подумала: боже мой, я, наверное, не успею, не смогу, а так было бы хорошо предложить Кришне именно в эти дни молоко и вкусить этого молока именно сейчас, вот в этот период. Надежды у меня уже оставалось мало, идти надо было до поселка километра два, уже темнело, и вдруг в это время я слышу гудок машины, и прямо к калитке моего участка подъехала легковая машина, оттуда вышел мужчина и сказал: «Хозяйка, не нужно ли вам молочка парного?» И когда я вышла, я увидела, что это муж той самой молочницы, которой я собиралась идти за молоком, но я поняла, что это знак. И мне было так радостно и так светло на душе. Я, конечно, взяла это молоко, предложила, в первую очередь, вскипятила его, предложила Кришне, и у меня было такое состояние очень радостное и светлое. Вот. Но я уже так и поняла, что это какой-то знак для того, чтобы еще раз рассказать людям о том, что за продукт молоко. Спасибо большое, Лариса Марковна. Это очень интересная история. Простите, вот я хотела спросить. Как известно, аюрведа рекомендует молоко как очень полезный продукт, и все преданные пьют молоко, но с определенными добавками. Вот не могли бы вы рассказать поподробнее о том, как принимают, как правильно принимать молоко в чистом виде, либо вот с добавками? Расскажите об этом поподробнее. Да, вы знаете, конечно, во многом вот та ситуация, которая сейчас сложилась в натуропатическом направлении по отношению к молоку, связано с тем, что мы невежественные. И, к сожалению, только сейчас аюрведа дает нам эти знания о том, как нужно принимать молоко. Ну, во-первых, сначала я хотела бы остановиться так очень кратко. Я думаю, что в лекциях по аюрведе вы уже слышали об этом. Что такое с точки зрения аюрведы молоко? Значит, мы знаем, что каждый продукт, наша пища, имеет четыре качества. Первое качество – это раса, то есть это вкус. Так вот, молоко, его сущность, его вкус – это сладкий вкус. Затем второе качество – это вирья, то есть та энергия, которая проявляется во время переваривания молока. Вирья обычно бывает холодная или горячая. Так вот, у молока эта вирья, она холодная. Третье качество – это випак, то есть послевкус, эффект, который проявляется уже после переваривания, усвоения молока. Значит, випак у молока тоже сладкий. И, наконец, четвертое качество – прайтхава – это специфическое действие молока, ну, которое объяснить на уровне таком, может быть, материалистическом, грубом, биохимическом, в общем-то, может быть, не представляется возможным полностью. Хотя потом, может быть, какое-то разъяснение по этому поводу я попытаюсь дать, когда буду рассматривать уже биохимическую сторону этого продукта. Но вот это качество прайтхавы, специфическое действие, состоит в том, что оно способствует развитию тонких тканей мозга. То есть мы об этом как-то говорили в одной из наших бесед о вегетарианстве, а сейчас мы просто представляем это с точки зрения ведической. Значит, таким образом, исходя вот из этих качеств молока, который обладает как бы двойным сладким вкусом, который имеет холодную вирью, холодную, так сказать, по энергии, мы, соответственно, и должны вывести правила приема молока. Значит, прежде всего, молоко, прежде чем употреблять, нужно вскипятить, подогреть его, чтобы преодолеть вот этот барьер холодной энергии, чтобы организму не приходилось натужно, тяжело принимать и переваривать этот продукт. Поэтому молоко должно поступать обязательно в горячем виде. Затем, поскольку это молоко имеет два сладких вкуса, то людям, у которых избыток капхи, мы знаем, что капха это, как правило, вот, сладкий вкус и так далее, то именно капхи нужно очень строго, по всем правилам, принимать этот продукт. Отказываться от него не нужно. И вот некоторое объяснение, что молоко натуропатами не принимается, состоит в том, что это молоко, его пьют, как правило, в холодном виде, и, естественно, это состояние возбуждает капху. Почему вот у людей после приема вот такого неграмотного приема молока возникают простудные заболевания, образуется огромное количество слизи и так далее. То есть организм не в состоянии, принимая его холодным, выработать такое количество энергии, чтобы переварить это молоко. Это первый момент. Простите, пожалуйста, Лариса Марковна, я хотела спросить. Вот вы говорили о том, что молоко нужно принимать в подогретом виде, но нужно ли доводить его до кипения, или это не обязательно? Вы знаете, вообще говоря, то есть довести до кипения так, что поднимается уже пенка. Естественно, не нужно доводить до такого состояния, что там все бурлило, кипело и так далее. Ниже мы будем с вами говорить о биохимической особенности строения, так сказать, молока, его состава, и поговорим немножко о ферментах. Но довести до кипения, когда образуется эта пенка, составить Шрила Прабхупада как раз советовал вот так вот раза два-три поставить, довести до кипения и снять. То есть не делать продолжительным этот этап вот такого кипячения. И затем, что еще рекомендует Аюрведа? Во-первых, Аюрведа рекомендует принимать молоко в чистом виде, то есть я имею в виду без других продуктов, за исключением сахара и специй. И в первую очередь к этим специям относится имбирь и самые лучшие специи – шафран. Ну, уже во многих передачах и в «Кухне Кришны», и по аюрведе об этом говорилось. Я думаю, не лишнее это упомянуть еще раз для тех, кто подключается только к слушанию наших передач, и для тех, кто хочет все-таки на уровне такого осознания ментального, может быть, на первом этапе, понять, что действительно нужно грамотно употреблять молоко. Значит, эти специи, имбирь, сюда же относятся еще и куркума, их просто необходимо добавлять, поскольку, например, имбирь, он является одним из самых мощных носителей. Ну, в аюрведе есть такое понятие носитель, ну, в частности, лекарств или носитель, так сказать, просто продуктов. А если переводить на язык таких уже биохимических категорий, то имбирь, как я понимаю, является таким мощным, хорошим ферментом, то есть тем веществом, который уменьшает энергия активации. Это существует в биохимии, в химии такое понятие энергия активации. Чтобы запустить какую-то реакцию, какой-то процесс, нужно дать начальный импульс энергетический. Так вот, у молока он, в общем-то, довольно-таки по величине значительный, этот активационный барьер, так называемый. Поэтому молоко считается тяжелым, в общем-то, продуктом. Так что в чем-то натуропаты правы, да? Просто они не очень глубоко рассматривают они эту проблему. Они правы по чисто такому поверхностному взгляду. Вот. И, конечно, первое, что вызывает у них всегда такое отторжение, это вот то, что казеин, он очень-очень сложный. Да, действительно, это белок, который достаточно, в общем-то, сложный по строению, но при грамотном построении вполне перевариваемым нашим организмом. Кстати, я хочу сказать еще вот что. По аюрведе, кроме имбиря, который считается идеальным носителем, такими носителями являются еще ги, мед, и молоко входит тоже в это число. Правда, молоко не является таким активным носителем, как, например, ги и мед, но, тем не менее, молоко выполняет эту функцию носителя. Это вот в добавление к другим качествам молока. И следующее, что еще аюрведа говорит, что молоко Значит, мы знаем, что молоко надо пить обязательно в подогретом виде, что молоко надо пить вместе со специями. Кроме того, молоко надо пить, не смешивая ни с какими продуктами, и более того, пить его после, ну, как минимум, 4 часов от последнего приема пищи и пить часа за 1,5-2 до сна. Причем мы считаем, что по распорядку вайшнавскому, как советуют веды, сон должен начинаться где-то от 9:21 часа до 9:30, то есть часов в 7:30, 7:30 вечера. Скажите, пожалуйста, а какие еще правила приема молока существуют согласно аюрведе? Ну, во-первых, аюрведа советует, что самый идеальный вариант приема молока – это, конечно, в парном виде. В этом состоянии в молоке все его компоненты находятся в таком виде, что они очень легко и, я бы сказала, даже идеально усваиваются нашим организмом и наиболее полно несут всю эту энергию молока. Если мы молоко кипятили, то рекомендуется, прежде чем его употреблять, переливать несколько раз из чашки в чашку. Ну, во-первых, немножко остудить до теплого состояния, и, во-вторых, за время такой процедуры молоко насыщается воздухом, и это очень полезно для людей конституции вата. Кроме того, есть люди, которые очень любят есть пенку, и это тоже полезно людям, у которых есть проблемы с ватой дошей. Можно я добавлю кое-что? Да, для конечно. Радиослушателей, которые нас сейчас слушают, я хочу просто добавить, что в нашей рубрике «Школа выживания» мы уже, по-моему, дважды повторяли специальный тест, который позволяет людям, нашим радиослушателям, определить, ну, хотя бы примерно, свою дошу, преобладание той или иной доши. Да, вы совершенно правы. И для того, чтобы человеку ориентироваться и правильно, грамотно, осознанно принимать молоко, конечно, ему надо иметь представление о том, кто он есть по конституции и по этим дошам. И именно с этой целью целый цикл передач об аюрведе был организован здесь у нас на Кришналоке. И сейчас будет готовиться литература. Мы будем непременно широко проповедовать сейчас аюрведические знания. Лариса Марковна, вы знаете, мы постоянно вот говорим в последнее время, мы с вами тоже говорим о преимуществах аюрведы, в чем и вы, и я абсолютно убеждены. Но надо признать, что среди наших радиослушателей довольно много людей, которые верят обычной медицине. Они привыкли этому верить. И это, в общем-то, вполне закономерно. Это заслуживает уважения. Постепенно, я думаю, постепенно они придут к тому к пониманию аюрведы, которое мы пропагандируем так активно на радио. Но вот пока что есть определенная категория людей, которые верят обыкновенной медицине, общепринятой медицине. Можно ли с точки зрения именно этой медицины сказать что-нибудь в защиту молока? Да, конечно. И я считаю, не только можно, но просто необходимо. И я считаю, что этот процесс неизбежный. Например, когда недавно записывалась передача «Тема» на телевидении, то одна из женщин с такой претензией заявила о том, что ее сын, который сейчас в обществе сознания Кришны, стал вегетарианцем, а он еще совсем юный молодой человек, его отучили есть мясо, а мясо – вот единственный продукт, который дает ему силы и энергию для роста. Но я в ответ этой женщине сказала, правда, это все не вошло потом в запись уже, но я сказала этой женщине, что ей просто надо сделать поклон тем людям, которые отучили ее сына от мяса. И она была в такой растерянности. После передачи мы с ней поговорили на эту тему. Я ей сказала, вы знаете, нужно просто грамотно построить питание. Грамотно, естественно, с точки зрения аюрведической. И посоветовала ей в первую очередь, чтобы сын ее пил молоко. И пил грамотно. Так вот, что такое молоко? Я думаю, что и в порядке продолжения моей беседы с этой женщиной, и для многих радиослушателей, которых, кстати, не только ортодоксальная медицина, как раз ортодоксальная медицина, она, в общем-то, рекомендует пить молоко, но не дает правильных, грамотных рекомендаций, как его пить, а именно в адрес натуропатов и сторонников здорового образа жизни, которые напрочь отрицают чистое молоко. Они советуют продукты молока есть, кефир, кисломолочные продукты и так далее. Но чистое молоко они просто-напросто отвергают. И вот этим людям я хочу сказать следующее. Дорогие мои, так вот, оказывается, в молоке, который есть жидкий продукт, и основа молока – это вода, живая вода, структурированная вода. В частности, по процентному содержанию в коровьем молоке 87,3% этой живой структурированной воды. Ну, натуропаты прекрасно знают, что такое обычная вода и что такое живая структурированная вода. Все процессы в нашем организме происходят в жидкой среде. Вот почему молоко, которое Бог нам дал именно в жидкой фазе, является наиболее ценным продуктом. Значит, дальше идет по составу это аминокислоты, и я уже упомянула о том, что аминокислоты практически, то есть не практически, а действительно все аминокислоты содержатся в молоке. Но самое интересное, что эти незаменимые аминокислоты содержатся в идеальной пропорции, в идеальном соотношении. Вот почему, когда изучают соотношение различных аминокислот в разнообразных продуктах питания, то белок молока, именно вот соотношение аминокислот молока считается эталоном. Туда, правда, еще относится белок яйца, но поскольку нас не интересует этот продукт, то мы о нем не говорим. А состав белка молока, именно соотношение аминокислот, это эталон. Это то, что Творец сотворил идеально. Затем, что касается продукта молока с точки зрения полезного для растущего организма. Гистидин – это та аминокислота, которая является основной, главной, необходимой для роста организма. Так вот, гистидин в достаточном количестве содержится в коровьем молоке. Ну, некоторые утверждают, что козье молоко, оно более ценный продукт, кстати, вот натуропаты, что более ценный продукт. Нет, дорогие натуропаты, я вам скажу, внимательно изучите состав коровьего молока. По многим показателям козье молоко, конечно, уступает коровьему, и я скажу об этом дальше. И в первую очередь я должна сказать о нуклеиновых кислотах. Только коровье молоко содержит нуклеиновые кислоты. Ни овечье, которое по некоторым показателям, там, может быть, выше, чем показатели молока и козье, но только коровье молоко содержит нуклеиновые кислоты. А нуклеиновые кислоты, как мы знаем, они бывают двух категорий. Это рибонуклеиновая кислота и ДНК, рибонуклеиновая кислота, диоксирибонуклеиновая кислота, они являются основой для построения протеидов. То есть это уже сложные белки. Если казеин, который входит в состав молока и пугает всех натуропатов, является протеином, то есть те вещества, в состав которого входят только лишь остатки аминокислот, то протеиды – это уже сложные белки. И как раз вот нуклеиновые кислоты, они в своем составе содержат так называемые фосфопротеины, которые образуются с помощью этих нуклеиновых кислот, они содержат в своем составе фосфор. И вот отсюда как раз и можно понять, почему именно для тонких субстанций нашего мозга полезно это все. И, конечно, эти показатели, они очень и очень важны. Теперь, что я хочу дальше сказать. Значит, что касается витаминного состава молока. Опять же, если мы посмотрим на состав молока по витаминам, весь набор всех витаминов абсолютно. И поскольку мы рекомендуем молоко для тем, кто перестает есть мясо, то нас интересует витамин В12. В молоке присутствует этот витамин В12. То есть это идеальный заменитель, да? То есть это он не заменитель, это изначальный как бы продукт, но витамин В12, который необходим для кроветворения, и многие противники вегетарианства утверждают, что когда человек перестает есть мясо, у него начинает развиваться анемия. Да, конечно, она может развиваться, если человек не потребляет молоко и других продуктов, которые создают баланс в питании. Поэтому волноваться людям, которые перестали есть мясо и употребляют молоко, что у них будет дефицит какого-либо витамина, абсолютно нет надобности. Все витамины, и А, и бета-каротин, витамины D, E, C, и B6, и, как я уже упомянула, B12, и все остальные витамины, я не буду их перечислять, я думаю, что те, кто грамотно питается с точки зрения уже натуропатии, они знают эти составы. Таким образом, в молоке это все присутствует. Следующий пункт, о котором я хочу упомянуть, это состав по макроэлементам и микроэлементам. В молоке содержится в идеальном соотношении, ну, в достаточном количестве в первую очередь, это кальций, калий и магний. Что очень важно, именно кальций, калий и магний. Вот это сочетание и тоже в идеальном соотношении. И здесь я хочу остановиться немножко поподробнее, если вы мне позволите, и по времени... Да, конечно, это вообще, я думаю, что это всем очень интересно, да, очень важно. Именно я хочу остановиться на кальции. Вы знаете, основные биологические кальции, они очень и очень важны. Почему? Потому что максимальное количество макроэлементов в нашем организме, в нашем теле, как раз в максимальном количестве именно кальций. Кальций – это материал для скелета. Он является абсолютно необходимым компонентом для протекания ряда ферментативных реакций. Кроме того, кальций снижает проводимость раздражения по нервам. Он увеличивает проницаемость клеточных мембран. А это просто необходимо для всех обменных процессов, для всех процессов метаболизма, расщепления и дальнейшего синтеза. Кроме того, он необходим для поддержания нормальной нервно-мышечной деятельности и, в первую очередь, для функционирования сердечной мышцы. Кроме того, наличие кальция очень важно для того, чтобы предотвратить различные воспалительные процессы. Кальций является великолепным кровоостанавливающим элементом, особенно при капиллярных кровотечениях. Затем он оказывает противоаллергический эффект. Кроме того, снижает воспалительную реакцию тканей живого организма, уменьшает вообще общую нервную возбудимость. Вот почему мне жаловались некоторые люди, которые перестали есть мясо, и там тоже кальция находится в достаточном количестве, и жалуются на то, и, кстати, которые не употребляют молочные продукты, есть такие вот веганы, например, сейчас, кстати, последователи Виссариона, есть такая секта Виссариона, они практически исключают молоко, продукты молочные, вообще все продукты, которые животные нам дают, считая, что мы у них отнимаем этот продукт, они вообще не употребляют. И вы знаете, эти люди становятся какими-то раздражительными, возбудимыми, и в первую очередь это объясняется недостатком кальция в их организме. Ну и, конечно, огромное значение кальция в поддержании кислотно-щелочного равновесия крови. И кальций обладает способностью усиливать защитные силы организма, то есть оказывает такой неспецифический иммуностимулирующий эффект. И, кстати говоря, для людей, которые онкологические больные, в первую очередь для них рекомендуется употребление пищи с богатым содержанием кальция. Вот такие вот такое огромное значение, как мы видим, имеет кальций для организма человека. Но самое интересное состоит в том, что молоко является тем продуктом, кальций которого усваивается великолепно. То есть самое лучшее усвоение кальция – это 50%, то есть вот поступает в организм определенное количество кальция в молоке, и 50% – это самая высокая степень усваиваемости кальция в организме человека. Ведь речь сейчас идет не только о том, чтобы какое-то количество принять кальция. Есть люди, которые потребляют препараты кальциевые, и 3-5% всего кальция усваивается от этих препаратов. Ну, процентов 25-30 считается достаточно высокой цифрой. У молока усвояемость кальция 50%. Так что вы видите, это очень и очень важный показатель. Ну, если говорить о содержании углеводов, то здесь тоже мы имеем достаточно хорошую картину. И в молоке содержится галактоза, которая относится к моносахаридам, великолепно усваивающийся продукт, и затем лактоза. И в нашем организме имеются ферменты, вырабатываются ферменты, в частности, протеазы для расщепления протеина, основного белка, который входит в состав молока, и лактаза, которая расщепляет великолепно дисахарид, к которому относится лактоза. Помимо этого, в молоко, вот в разряд углеводов и органических кислот, в справочнике это в одну категорию выносится, органические кислоты, в молоке присутствует лимонная кислота, которой, кстати, нет в козьем молоке. Это очень важно, потому что о лимоне, аюрведа и, соответственно, лимонной кислоте, которую мы получаем с лимоном, ну, просто поются гимны этому продукту. Так вот, в молоке, оказывается, и этот продукт присутствует. Лимонная кислота. Ну, и помимо этого, молочная кислота, которая, правда, присутствует во всех видах молока. А вот лимонная присутствует в коровьем молоке в достаточном количестве. Ну, и я еще хочу сказать о жирах, которые присутствуют в молоке. Здесь достаточное количество жиров, все, что необходимо для человека, это насыщенные жирные кислоты, это и ненасыщенные, и, в частности, насыщенные кислоты, то есть которые достаточно трудно перерабатываются, их достаточное количество в коровьем молоке, но если человек не употребляет мясо, то функция переваривания этих насыщенных жирных кислот вполне нормально проходит. Почему? Потому что если не загрязнен организм гниющими продуктами от потребления мяса, то прекрасно работают те микроорганизмы, которые вырабатывают фермент для расщепления вот этих жировых компонентов молока. Лариса Марковна, все, что вы сейчас говорите, я очень внимательно это слушаю, потому что очень просто ничего об этом не знала толком. Я думаю, что многие наши радиослушатели тоже. И я воспринимаю все это как некую оду молоку, знаете, такая торжественная песнь, гимн молоку. Ну, вы знаете, в общем, я так и задумывала, потому что мне так досадно, что многие люди не потребляют это молоко, и хочется действительно пропеть эту оду. И, кстати, в продолжение нашей беседы добавить в эту оду еще один стих. Об этом, кстати, знают, наверное, очень немногие люди. Я сама недавно только узнала об этом. Вышла такая очень интересная книга, автор ее Лохов, который подробно исследовал питание для онкологических больных. И он обнаружил вот такую вещь. Он изучил, кстати, очень много различных научных источников и результатов исследований американских ученых, немецких, зарубежных ученых. И он пришел к такому выводу, что очень важным микроэлементом, который содержится только в коровьем молоке, это селен. Вот нехватка этого микроэлемента именно в микродозах, потому что в больших дозах он уже становится ядом для организма. Так вот, селен, он является компонентом глутатион пероксидазы, ну и ряда других ферментов, которые, как мы знаем, просто необходимы для того, чтобы происходили процессы в нашем организме. Так вот, выявлено, что снижение селена в крови у больных злокачественными новообразованиями и как раз свидетельствует о том, что они были предрасположены к заболеванию онкологии. Кроме того, селен, он блокирует токсическое действие тяжелых элементов. Свинец, кадмий, ртуть и так далее на организм человека. А мы знаем, что сейчас, в силу того, что слишком много происходило различных химических, так сказать, процессов, много заводов построено, отравлена почва, вода, воздух, огромное использование нефтепродуктов, где как раз и находятся эти тяжелые элементы, они сейчас увеличили содержание этих тяжелых элементов в воздухе. Поэтому, конечно, недостаток селена в организме приводит вот к такому отравлению. Кроме того, селен очень важен в регуляции иммунной системы. В некоторых источниках по геронтологии и гериатрии отмечается свойство селена замедлять процессы старения. Ну и поэтому ясно, что недостаток селена в организме может быть одной из множества других причин заболеваемости раком. И в первую очередь сюда относится рак молочной железы и рак толстого кишечника. А молоко как раз является тем продуктом, где находится селен именно в том количестве, в котором это необходимо для организма. Простите, пожалуйста, Лариса Марковна, я хочу вам задать один такой вопрос. Я говорю, вот, ну, вы знаете, ведь принято было давать молоко на вредных производствах. Наверное, ведь это тоже все не случайно, правда? Вы знаете, конечно, тут я могу внести только поправку как химик. Кроме тех производств, где фосфор был. Вот здесь некоторая была такая несовместимость, но вы абсолютно правы. На всех химических предприятиях давали молоко, чтобы снивелировать вот это вредное действие химических всех препаратов. Спасибо вам за такой вопрос, действительно. Так вот, что касается селена. Если мы будем внимательно изучать состав продуктов, то найдется очень и очень немного продуктов, где этот селен находится. И, в частности, таким продуктом является коровье молоко. Ни в каком другом молоке селена нет. Ну, из других продуктов, правда, не очень с точки зрения правильного питания полезного, это сгущенное молоко. Там селен находится в большей концентрации, но поскольку там удалена вода и так далее. А содержание селена в молоке просто идеальное. Поэтому если в день 200-250 граммов молока употреблять вот по всем правилам, то я думаю, что ваш организм получит достаточное количество всех абсолютно продуктов и селена в том числе. Еще один вопрос. А как рекомендуют аюрведы принимать молоко? Ну, ведь иногда, знаете, пьют молоко, как пьют какой-то другой напиток, скажем, залпом выпивают или маленькими глоточками. Вот как это лучше, как это грамотнее и полезнее? Ну, во-первых, конечно, прежде всего молоко предложить Кришне. Ну, это само собой, да. Я просто вот напоминаю об этом. Но молоко нужно пить обязательно только маленькими глоточками. Естественно, мы уже говорили об этом выше, что ни с какой булочкой, ни с каким печеньем, ни с каким тортом абсолютно это исключается. В чистом виде. Да, в чистом виде. Ну, естественно, там специи мы добавили. Так вот, почему следует пить молоко ни в коем случае не залпом, как воду, а только маленькими глоточками. Дело в том, что молоко, введенное в желудок разом, в большом количестве, оно створаживается там значительной массой только по поверхности. Дело в том, что желудочный сок, он кислый по своему pH, то есть кислая среда, может только определенное количество поступившего в него продукта вот этим желудочным соком как бы пропитать, пронизать. Так вот, если вы сразу большое количество потребляете, то у вас получается так, что желудочный сок охватывает только поверхность, а внутри, там, где желудочный сок в непосредственное соприкосновение с этой массой не входит, происходит как бы недопереваривание. И процесс пищеварительный весьма заметно замедляется. Совершенно иное, когда молоко пьется небольшими глотками, да еще с достаточными промежутками, да еще предварительно жуя. Вот. Но, как мы говорим, обязательно закрытым ртом и дыша только через нос, то есть давая такое предварительное переваривание, то в этом случае и с промежутками каждый глоток, в этом случае на прием одного стакана молока нужно потребить, ну, минут 5. И тогда молоко свертывается в желудке малыми частицами, легко проницаемыми желудочным соком, и сваривается легко, без всякого чувства тяжести. И, кстати говоря, это правило в особенности должны строго соблюдать те люди, у которых какие-то уже отклонения в состоянии желудка. И игнорирование этого правила, оно, кстати, может явиться одной из причин пищеварительных расстройств, которые многие испытывают при вот таком неправильном, неграмотном употреблении молока. Кстати, вот в добавление еще к правилам приема молока, может быть, даже такие вот пожелания у меня с точки зрения медицинской астрологии. Известно, что зодиаки Овны, они очень и очень испытывают большую потребность в белках. И для вегетарианцев, именно те, кто относятся к овнам, в первую очередь просто необходимо потреблять молоко. Сюда еще относятся раки, для которых молоко – это такой очень родной продукт, и тельцы. Ну, а козерогам я порекомендовала побольше таких острых пряностей, в частности, имбиря, класть в молоко, потому что для козерогов очень полезно придать такую остроту для питания вообще и для молока в частности. Вот, пожалуй, наверное, все, что я могла сегодня вам рассказать, или, как вы правильно выразились, пропеть оду молоку. Спасибо большое, Лариса Марковна. Это действительно была настоящая ода. И я думаю, что мы с вами сумели убедить наших радиослушателей в том, что пить молоко действительно очень полезно. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь на то, что наши радиослушатели примут к сведению всю эту информацию. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Харе Кришна. И я прощаюсь с вами. Напоминаю вам, в нашей передаче принимала участие кандидат химических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Лариса Марковна Позняк. Передачу вела Ягьевалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Всего вам доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.